Ночные приключения. Мы со Званом сидели в кровати. Спины опирались на мягкие подушки, у ног были грелки, ладони лежали на одеяле. По моей просьбе горел ночник. — От того, что тепло, ногам не мерзнут руки, — сказал я. — Странно, да? — Потрогай ногу рукой, — сказал Зван. Я взялся рукой за ногу. Рука не почувствовала тепла, нога не почувствовала холода. — У меня руки и ноги одной температуры, — сказал я. Зван откинул одеяло и подтянул одну ногу. — Это потому, что нога твоя собственная. Вот потрогай мою ногу, почувствуешь. Я взял его за ногу. — Ого! — сказал я. — Какая теплая! — А у тебя рука холоднющая, — засмеялся Зван. Мы снова накрылись одеялом. «Я никогда не был дома у Олли Вилдемана», — сказал я. «Я никогда не ел у него горохового супа». «Знаю», — сказал Зван и толкнул меня локтем. «Зван — еврей», — подумал я, — «как старик Мостерт». Во время войны Мостерт носил на пальто желтую звезду. Тетя Фи объяснила, что во время войны фрицы отправили всех евреев в Польшу и заставляли работать там в лагерях. Зван тоже еврей, его мама с папой, наверное, до сих пор в лагере. — Они работают в Польше? — спросил я. — Кто? — не понял он. — Ну, твои папа с мамой. — Нет, — сказал Зван. — Почему же они не возвращаются? — Они погибли. — Погибли? — А чё, их убили фрицы? — Ладно тебе, — сказал Зван. — Перестань. — Но почему? — Что почему? — Почему их убили? — Их убили, потому что у них было больше половины еврейской крови. Из их бабушек и дедушек больше половины были евреями. Я прекратил расспрашивать. Зван знал все. Я не знал ничего. Приходилось с этим смириться. «Родители моего папы умерли уж давно», — заговорил я вновь. «А мамины родители живут в Меппеле, ужасно маленькой квартирке. И однажды я провел у них целый день. Они вообще ничего не говорят, только что-то там возится в этой своей квартирке в Меппеле». «А что значит еврей?» «Авраам и царь Давид, и Ионафан, и Моисей, они все были евреями, ведь, да?» «Откуда ты знаешь эти имена?» «Я ходил в воскресную школу», — сказал я с гордостью. «Там рассказывают интересные истории». «Из Ветхого Завета, конечно», — сказал Зван. «Там от первой страницы до последней говорится о древнем народе. Началось все с Адама и Евы, да?» «Да-да. Адам и Ева были евреями?» Зван засмеялся. «Почему ты смеешься?» «Никогда об этом не думал», — сказал он. «Если Адам и Ева были евреями, значит, мы все евреи?» «Нет», — сказал Зван. «В какой-то момент вышел сбой». «Ты не хочешь разговаривать?» «Да ладно тебе». «А фрицы что, злились на евреев?» «Глупо звучит. Они воевали друг с другом, фрицы и евреи?» Зван вздохнул. «Нет», — сказал он, — «они не воевали друг с другом. В лагерях у немцев были винтовки и прочее, а у евреев самые большие старые зубные щетки. Их просто уничтожали. Их уничтожали, когда с них уже нечего было взять». «Откуда ты все это знаешь?» «В Девентере мне ничего не рассказывали, потому что боялись. Ведь шла еще война, дядя Пит и тетя Соня сами многого не знали. Больше всего мне рассказала Бет. Когда я после войны пошел с ней в Девентере гулять, она сказала: „Как странно ты идешь“». «Да, Томас, ходить по длинным улицам тоже надо учиться. Просто так взять и пойти не получится». Бет сказала: «Ты разучился ходить, а чему ты научился? Читать и писать, да?» Я ответил: «Бет, читать я умел уже в 5 лет, а почерк у меня такой же хороший, как у дяди Пита. Ты такой умный, Зван. Да ну, прямо умный. Книги, книги и книги. Что мне оставалось? В какой-то момент я вообще перестал выходить на улицу. Читал до умопомрачения. По вечерам за столом дядя Пит спрашивал, что ты сегодня прочитал. Я ему рассказывал. После этого он занимался со мной арифметикой, историей или еще чем-нибудь. — А ты читал книжку «Питье, Белл»? — Зван помотал головой. — Дядя Питер разрешал мне читать что угодно, — сказал он. — Я читал «Айвенго». Толстенная книга, не поднять. Там одна героиня, красавица-еврейка по имени Ребекка. Как ни странно, мне в голову не пришло, что я точно такой же еврей. Еще я читал «Гекльберри Финна». Эту книжку я понял только с четвертого раза, но больше всего она мне понравилась в первый раз, когда я еще ничего не понимал. «А я вот Фрица ван Дюрена прочитал раз 20, — сказал я. — Теперь понимаю ее очень хорошо. Я так хорошо ее понимаю, что мне от нее уже никакой радости. Я читал даже книжки для девочек». — Да, здорово, — радостно подхватил я. — Я жутко люблю девчоночьи книжки. Я читал «У мамы под крылом». Там вредненькие сестрички устраивают на чердаке театр. Так здорово! Я пока читал, забывал все на свете и про эту вонючую войну вообще не думал. — Ну ты, Зван, и выражаешься! — Зван засмеялся. — А мой папа ничего мне не рассказывал, — сказал я. Наверное, не знает, с чего начать. «Когда война кончилась, — сказал Зван, — был огромный праздник. В Девентере люди танцевали на улицах и на всех площадях. И везде все оранжевое и красно-бело-синее. Цвет королевского дома Оранских нидерландской правящей династии и цвета нидерландского флага. Я был счастлив, как идиот. А дядя Пит и тетя Соня сидели дома. Они сказали мне, чтобы я не слишком радовался. И только тут я их, наконец, спросил, а мама с папой вернутся? Тогда они мне ответили. Мы каждый день пишем в Красный Крест. Мы не знаем, где они. Может быть, они вернутся. А ты веришь в «может быть», Томас? Фиг ее знает. «Может быть» — это все равно, что... Не может быть. Они не вернулись. Мне сказали, что дядю якобы тоже забрали. Завтра сюда приедет Бет. Будь с ней поласковей и, пожалуйста, не задавай лишних вопросов. А ты к тому времени уж забыл, Бет? Да, Бет, я уже забыл. Наверное, здорово было с ней снова увидеться. Я подумал, какая зануда. Но почему моя двоюродная сестра такая зануда? — Бет, не зануда, — рассердился я. — Да, я знаю. Девчонки, которые сначала кажутся занудными, как раз самые классные. — Она уже тогда была такая строгая? — Очень строгая. — Да, я у нее все выспрашивал. И она сказала, — их уничтожили, Пим. — Их нет в живых, твоих мамы с папой и моего папы. И я подумал... Не так уж она переживает. Еще Бет сказала, — Ты еврей, Пим. После этой войны ты всю жизнь будешь евреем, и я тоже. Понимаешь, Томас, Бет наполовину еврейка. Но она сказала, — Теперь мой папа сидит внутри меня. Он там будет всегда, потому я полтора еврея. Я ничего не понимал. Я не понимал, почему моих маму с папой и ее папу убили. Зван перевернулся на бок и теперь лежал ко мне спиной. «Самое ужасное, — услышал я его голос, — что я-то сам ничего не видел и ничего не пережил. Ни голодную зиму, ни облавы я никогда не видел, как евреев уводят из дома. Во время войны я вообще не знал, что я еврей, я не помню, как выглядела мама, а как выглядела твоя мама». — Я не обращал на это внимания, — сказал я. — А если ты зажмуришься, ты ее увидишь? Я крепко зажмурился, чтобы сделать Звану приятно, потому что ничего от этого не ожидал. Думать и видеть — это разные вещи. — Ты чувствуешь ярость от того, что она умерла? Моя мама умерла от инфекции, а к инфекции трудно относиться с яростью. Вообще-то я не уверен, что это была просто инфекция. У моей мамы всегда были влажные ладони, — сказал я. Откуда ты знаешь? Она жутко часто таскала меня за нос. Последний раз я их видел в 4 года, — сказал Зван. Я помню папины руки, его длинные пальцы с черными волосками. Еще он всегда носил темный костюм, а когда сердился, то говорил тихим-тихим голосом. По утрам в моей комнате на чердаке у дяди Пита с тетей Соней, когда я только-только начинал просыпаться, но еще не открывал глаза, мне часто виделась его спина и серая шляпа. Он вез меня на багажнике в Давентер. Тут Зван смолк и перелег на бок спиной ко мне. — А вот мама, — заговорил он через некоторое время, — ох, с мамой намного труднее. У меня было столько тетушек, что я путался, когда пытался ее вспомнить. То у нее рыжие волосы, то дурацкая шляпка на голове, то шляпка с перьями. Да, когда я старался вспомнить маму, я сразу оказывался в комнате, полной щебечущих тетушек. И кто есть кто, и кто из них мама? Я вспоминал, как одна из них сидела на краешке моей кровати и рассказывала коротенькие истории или делала разные фигуры из веревочки, натянутые на пальцах. Но как она выглядела? Мне не хочется ее вспоминать, или у меня не получается. Дядя Пит и тетя Соня не показывали мне ее фотокарточек. А теперь у меня есть ее фотокарточки. Они стоят в комнате Бет. Я боюсь на них смотреть. Я задумался. У меня умерла только мама. Не так уж много, но я и с этим не мог разобраться. — У меня осталась Бет, — сказал Зван. И еще у меня остался дядя Арон. Дядя Арон живет далеко-далеко, в Америке. Он шлет мне много писем. О-хо-хо, от его писем у меня болит голова. Он пишет на смеси голландского и английского. Болтает, как сорока. — Как это болтает в письме? — Да, болтает, — сказал Зван. — Это возможно. — Почему Олли Вильдеман ненавидит евреев? Думаю, добрая половина его бабушек и дедушек ненавидит евреев. Я тоже лег на бок спиной к Звану. Мне надо было о чем-нибудь подумать, а то не смогу заснуть. Ничего не приходило в голову, но мне все равно показалось, что голос Звана разбудил меня. «Бет», — сказал Зван, — «очень много рассказывала мне про Дэн Текстрат, но я совершенно не помню». Ни комнат, ни кухни, ни туалета. Помню только лестницу. Как-то я раз поднялся по ней, держась обеими руками за перила. Почему? Я это помню, а остальное забыл. Зван в первый раз в жизни заговорил со мной про Дэн Текстрат. Я вмиг проснулся. — Я там был, на твоем дне рождения, — сказал я, — когда тебе исполнилось 4 года. Это мне Бет рассказала. Странно, я иногда вспоминаю большую комнату, полную людей и огней, и я вижу твоего папу и тебя у него на коленях, и мы все слушаем «Санни Бой». Как ты думаешь, я это фантазирую или так правда было? Зван засмеялся. Да, — сказал он, — я сидел у папы на коленях, но где это было, не помню, и кто там был, не помню. А меня ты не помнишь? — Нет, — сказал Зван. — Почему? — Забыл. Ничего не помню о комнатах в нашем доме. Помню лестницу. Я поднимаюсь, держась обеими руками за перила. Наверху никто не стоит, за мной никто не идет. Я один. Больше мы не произнесли ни слова. Мы оба думали о светлой комнате на Дэн Текстрат. О празднике в этой комнате. О смеющихся веселых людях, которых нет в живых. Звану больше уже ничего не нужно было рассказывать. И мне тоже. Мы могли разговаривать о чем угодно, если бы захотели. Но нужды в этом не было. Мне снилось, что я иду по длинному коридору без дверей в поисках туалета. А его нигде нет. Прямо чокнуться можно. А потом я проснулся. Мне срочно надо было в уборную. Вот и все. Я прокрался к двери, тихонько открыл ее, включил свет в коридоре и обернулся посмотреть на Звана. Его голова лежала неподвижно на большой подушке, левая ладонь, прикрывавшая щеку, подрагивала, так что я подумал, он знает, что я на него смотрю. Но Зван спал снова младенцем. Голова на большой подушке казалась бледной и маленькой. Он, конечно, не знал, что я на него смотрю. Если бы он сейчас открыл глаза, я бы страшно испугался. Я босиком спустился вниз. На первом этаже я пописал. Я так перехотел, что сейчас даже дрожал. Я осторожно открыл кран над маленькой раковиной. Да, Бет, я как поймальчик. Я вымою руки, подумал я. То, чему ты меня научила, я делаю, даже когда ты не видишь. Я держал руки под краном, и от того, что вода текла холодная, как лед, ругался про себя ужасно. Стараясь не скрипнуть дверью, я вошел в заднюю гостиную. Мне захотелось посмотреть на мой дом на канале Лейнбан. Из нашей спальни, из-за морозного узора на стеклах, ничего не было видно. А здесь, в камине, теплился огонек. Я подошел к окну и посмотрел на свой дом. Окна были темные. Папа в Германии. Мама умерла. Не знаю, почему, но я вдруг страшно забеспокоился. Может быть, папа больше не вернется, — подумал я. Ведь там, в Германии, его могут запросто убить. Что за мысли у тебя в голове, парень? Ты что, рехнулся? Папа обязательно вернется, ведь он обещал. Как я себя не уговаривал. Это не помогало, я с ума сходил от страха. Темные окна нашего дома оставались темными. Папы уж давно нет в живых, а мне никто не решается об этом рассказать. Я даже подумал, надо побежать домой и позвонить в дверь. И звони так долго, что папа услышит звонок там, в Германии. Я отвернулся от окна, сделал несколько быстрых шагов, наступил на штанину пижамы и грохнулся на пол с криком «Елки-палки!». Я чуть не умер от страха, когда услышал голос тети Йос. «Кто это там? Кто это?» Я поднялся и ответил. «Это я, тетя Йос. Мне захотелось в туалет». Тетя Йос приоткрыла дверь. Она была одета в черное, как днем. На шее у нее был шерстяной шарф. Из-за черной одежды ее голова казалась белой, как у призрака. Она увидела меня. Но видела ли она, кто я? — Я уже иду спать, тетя Йос, — сказал я. — Я упала, — сказала она. — Зачем вы сюда пришли? Она обратилась ко мне на «вы». Что-то здесь было не так. — Я Томас, ведь вы меня помните? — Где я? — спросила она. — Вы дома? — сказал я и засмеялся. Я сам слышал что-то нервный смех. «Я спала?» — спросила она. «Да», — сказал я. «Сейчас ночь, все спят». Она замотала головой. «Нет-нет», — сказала она. «Нет». «Совершенно точно», — сказал я. «Я упала», — сказала она снова. «Я так страшно испугалась, но ведь я не падала». «Вы не падали», — сказал я. «Это я упал, запутался в пижаме». Она опять замотала головой. «Честное слово», — сказал я. Она посмотрела на меня. «Томас», — сказала она, — «это ты?» «Да я». «Подойди сюда». «Вы сердитесь?» «Подойди же». Я медленно-медленно подошел к ней. В гостиной было не совсем темно, потому что сюда проникал свет из тетиной комнаты. Она протянула мне руку. «Потрогай», — сказала она. Я осторожно взял ее за руку. Рука была ледяная. «Какой ты, малыш, теплый», — сказала тетя. «Может быть, у тебя температура? Но ведь ты не болен. Почему ты бродишь по дому?» «Вы напугались? Ты напугался?» Я так часто пугаюсь, — сказал я, — что мне уж пофигу. — Тебе хорошо с Пимом? — Он такое трепло, — сказал я. — Пим? Трепло? Интересное слово. И о чем вы с ним треплетесь? — Обо всем на свете. — А спите вы достаточно? — Да, иногда мы спим. Она рассмеялась. — Вам сейчас тоже надо лечь и сладко заснуть, — сказал я. — Да, так многие говорят. Они говорят, ночью надо сладко спать, как будто так легко. Я бы хотела, чтобы это было легко. А ты? И что ж тебе рассказывает Пим? — Всякие там байки, — отмахнулся я. — Он хвостун, все знает лучше меня. — Ах, вот как. — И ты из-за этого расстраиваешься, — я кивнул. — Зайди ко мне в комнату. У меня тепло. — Нет, — сказал я. — Лучше не надо. — Заходи. Тетя Йос повернулась и медленно пошла к своему дивану. Я пошел за ней и сел поближе к огню. Я сидел и смотрел на горящий уголь. — Какая долгая зима, — сказала тетя Йос. Я словно очнулся от сна и посмотрел на нее. Тетя Йос скинула левой ногой правую тапочку, а правой ногой — левую, завернулась в одеяло и устроилась поудобнее, прислонившись к трем подушкам. — Бет тебя не обижает? — спросила она. — Обижает, — ответил я. Она взглянула на меня удивленно. — Она не разрешает мне входить к ней в комнату. — Там неуютно. Я тоже туда никогда не захожу. Зван говорит, что там много фотокарточек. Тетя Йос посмотрела на меня, не поворачивая головы. При слабом свете ночника она была похожа на королеву из сказки. — Меня Бет ненавидит, — сказала она. — Не может быть, — сказал я. — С какой это стати? — А ты что, не заметил? — Ни разу. — Она меня ненавидит, потому что я еще жива. А ее отец погиб. Тетя Йос посмотрела на меня немного странно. — Ты знаешь, что произошло с ее отцом? — спросила она. — Мы с тобой об этом никогда не говорили. Ты не задаешь лишних вопросов. Молодец. Тактичный мальчик. — Я знаю. — Отзвана, — сказал я. Тетя Йос кивнула. — Бет меня ненавидит, — сказала она, — потому что все мои братья и сестры остались в живых. А от того, что она ненавидит меня, она ненавидит и себя. На самом деле она хорошая девочка, Томас, ведь это пройдет, правда? Я задумался. Мне и в голову не приходило ненавидеть папу от того, что мама умерла. Это глупо со стороны Бет. Тетя Йос тихонько засмеялась. — Зван спит, — сказал я. — А мы нет. Ты любишь спать? Я не люблю лежать без сна, а когда сплю, то ничего не замечаю. — А я почти совсем не сплю, — сказала она. — Но вы же проснулись, когда я грохнулся, — сказал я. — Если человек не спит, то он не может проснуться. — Мне всю ночь снится, что я в этом доме. Когда я сплю, мои мысли все равно здесь. Она закрыла глаза. — А вам когда-нибудь снится, что вы не спите? — Хороший вопрос. Она снова посмотрела на меня. В моих снах дом становится таким огромным, что я не могу найти выхода, и комнат в нем становится больше, чем на самом деле. И по ним ходят люди, которые уж давно все умерли. Но зачем я тебе все это рассказываю? — Рассказывайте, пожалуйста, — сказал я. — Я слушаю. — А тебе когда-нибудь снится, что твоя мама жива? Я пожал плечами. — По-твоему, это странный вопрос? — Мне никогда не снятся сны. Человеку сны снятся всю ночь. — Нет, наверное, что-то все-таки снится совсем под утро. Остальные сны ты просто забываешь, а ты не боишься засыпать? — Нет. Чего бояться-то? Тетя Йос вытащила из-под подушки малюсенький носовой платок и высморкалась беззвучно. Это она очень хорошо умела. — Ты меня по-прежнему так смешишь, — сказала она в нос. Что-то я не заметил, чтобы она смеялась. Сейчас у нее в глазах были слезы, но это от сморкания, от неотплача, слава богу. — Тебе обязательно надо время от времени разговаривать с кем-нибудь о маме, Томас, — сказала тетя Йос. — Кто это сказал? — Не я. — Тогда кто? — Ах, малыш, о чем-то мы с тобой говорим. Ведь я так переживаю за вас, за Звана, и за Бет, и за тебя. А вы думаете, что я переживаю только за себя? Я уж с утра начинаю бояться ночи. А вы делаете вид, будто все в порядке. За стенами этого дома никто ничего не знает, и война кончилась, а скоро и продовольственные карточки отменят. И чего я жалуюсь? Иди спать. После моей глупой болтовни ты заснешь крепким сном. Я встал и пошел в гостиную. — Что ты обо мне думаешь? — услышал я за спиной ее вопрос. Я пробормотал в ответ что-то неопределенное и поскорее свалил. Подтянув пижамные штаны, я поднимался по лестнице, шагая через ступеньку. Наверху я наткнулся на Бет и чуть не умер от неожиданности. Она стояла в своей голубой ночной рубашке и выглядела еще более грозной, чем обычно. — Что это такое, Томас? — спросила она. — Что ты делал внизу? — Ходил в туалет, — сказал я. — Расскажи это кому-нибудь другому, — сказала она. — Я слышала, как вы разговаривали. — Это уже после туалета, — сказал я. — И о чем вы разговаривали? — Обо всем на свете. — По ночам мама должна спать. И ты тоже, от тебя у нас в доме столько беспокойства. Ты наверняка пописал мимо унитаза, так что мне завтра опять придется мыть пол. У тебя странные пальцы на ногах. Бет посмотрела на мои ноги. Тебе обязательно надо было это сказать? — спросила она. Я показал ей свои руки. Вымыл? Чисто, чисто. Не верю. У тебя ужасно грязные ногти. Ты выдумываешь. Ты вообще все выдумываешь, врешь направо и налево. Иногда я не вру. Я не собираюсь выяснять, когда ты врешь, когда нет, Томас. Я замерз стоять на площадке, скрестил руки на груди и обхватил свои плечи. Грозная Бет, вот это мне повезло. От того, что она бронила меня, я весь дрожал от радости. Можно мне посмотреть фотокарточки у тебя в комнате? Ни за что. Ты везде устраиваешь такой кавардак и держишь нож в левой руке, а вилку в правой, хотя не левша. Вот Пим левша, но если не знать, то никогда не заметишь. Ты ничем не интересуешься. За столом говоришь с набитым ртом, вытираешь ноги полотенцем для лица, весь перемазываешься вареньем, а когда что-нибудь говоришь, то это всегда звучит грубо, даже если ты не говоришь ничего плохого. Ты безнадежен, Томас. — У тебя есть плюшевая мишка? — спросил я. Бет изо всех сил замотала головой. — Ты никогда не скажешь мне «входи», если я к тебе постучу? — спросил я. Теперь она не стала мотать головой, а улыбнулась. Но это мог быть и нервный шок. — Ты завтра пойдешь в школу? — Послезавтра. Я засмеялся. Бет тоже засмеялась. Вдруг она сказала: «Не смейся так глупо». Я перестал смеяться. «Мама говорила что-нибудь странное?» — спросила она. «Взрослые чего только не говорят. Иногда странные вещи, иногда нет. Больше я ничего не мог сказать». Я пожал плечами. «Твоим воспитанием никто не занимался, да? Папа покупал мне хорошие книжки. Я жутко замерз. Можно я пойду спать?» «Ты любишь Пима?» «Чего? Ты его любишь?» «Делать мне больше нечего. Что он тебе рассказывает о дяде Аароне?» «Ваш дядя живет в Америке, да? Что он о нем рассказывает?» «Пим часто получает от него письма, очень часто, но не дает мне их читать». «Ты что, злишься?» Бет пристально посмотрела на меня. «Ты всегда злишься?» — Нет, сейчас мне, наоборот, весело. Разве незаметно? — Правда? Она взяла меня за ухо, зажала мочку между большим и указательным пальцем и долго не отпускала. От счастья у меня потемнело в глазах. — Ты лопоухий, — сказала она. — Ты это знаешь? А Пим не разрешает к себе прикасаться. Даже брать за ухо? Даже за ухо. Мама однажды прижала его к себе, так он посмотрел на меня с таким ужасом в глазах. А ты когда-нибудь к нему прикасаешься? Иногда даю ему тумака. — Иди, грубиян, — сказала Бет, — иди спать. Она ущипнула меня за ухо, покраснела, повернулась, пошла к себе. — Завтра я постучусь к тебе, — сказал я. — И не думай, — сказала она резко. В холодной спальне с морозными цветами на окнах я посмотрел на Звана. Он видит сны, — думал я, — а завтра их забудет. Это не страшные сны. Если бы сон был страшный, я видел бы это по его лицу. Я прыгнул в кровать, забрался под одеяло. Грелка совсем остыла. Но рядом со мной лежал теплый сонный Зван. Значит, под одеялом не так уж и холодно. Я потер ногу об ногу. Зван не проснулся от моих движений. Ну и хорошо. Только старики просыпаются, когда этого не надо. Я подумал, никогда и ни за что не буду больше ходить ночью в туалет.